Гуру, между беспочвенной восторженностью и горением сердца проведем резкую разграничительную черту. Первое не имеет ни основы, ни корня, и возникает так же быстро, как исчезает при даже легком противодействии или столкновении с жизнью. Второе не зависит от очевидности и случайности внешних явлений. Именно на огнях сердца преображается жизнь. Пронести через жизнь, не угашая огни сердца, будет победой над жизнью.